Так, уже появились Тофики и Рафики. Это замечательно. Шамиль и Ильяс — жильцы, бывшие и нынешние. Тофик, по всей вероятности, Мамедов. Тот еще фрукт. А Рафик — это что-то новенькое. В материалах по разработке группы неуловимого Аякса никакой Рафик пока не значился. Надо об этом порасспрашивать Георгия Сергеевича. «Господи, как их много!» — шутливо поднял руки Олег. «И что, они все здесь живут?» «Нет, живет только один, Ильяс. Остальные дружки, но бывают здесь регулярно. Что-то приносят, уносят, какие-то бумаги передают. Темная публика, одним словом. Не думаю, что вам понравится иметь с ними дело». «Хорошо, Георгий Сергеевич, я вас понял. И, в свою очередь, хочу вас заверить, что не собираюсь делать Ире ничего плохого. Напротив, я хотел бы, чтобы вы дали мне совет». «Совет?» — удивился жилец. «О чем?» «О том, как мне помочь Ире, не ущемляя при этом ее гордость и самолюбие. Я уже успел заметить, что к любому предложению помощи она относится очень настороженно и даже враждебно. Но вы знаете ее лучше, и наверняка можете мне подсказать, как и в какой форме я могу сделать для нее что-нибудь хорошее и полезное». «Вы действительно хотите помочь ей?» — недоверчиво переспросил Георгий Сергеевич. «Конечно. Я, правда, не очень богат, но кое-какие средства у меня есть. Если бы вы мне подсказали, купите ей одежду. Вы сами видели, в каком старье она ходит. Ей ведь только 20 лет. Ей хочется выглядеть не хуже других девушек. Может быть, лучше давать ей деньги на продукты? Вы сами сказали, что она голодает». «Это бесполезно. Если дать ей в руки живые деньги, она тут же побежит покупать что-нибудь для сестер и брата». «Тогда, может быть, просто приносить ей продукты?» «Вы забываете, Олег, она отвыкла от хорошей обильной пищи. Если она от детской жадности начнет есть все, что вы ей принесете, дело действительно может кончиться больницей. У нее обмен, судя по всему, нарушился окончательно и бесповоротно». «Тогда я не понимаю, как же она может столько работать, если голодает? Она давно уже должна была слечь от слабости. А сила духа? А воля? Целеустремленность? Вы недооцениваете Ирочку. Это поистине удивительное существо. У нее железная воля к победе. И эта воля поддерживает ее силы, не дает ей слабеть окончательно. Повторяю вам, Олег, единственное полезное, что вы можете сделать для нее, это хорошая одежда. Главное — теплые вещи. Она зимой мерзнет. Хорошая обувь, теплая и непромокающая. Поверьте мне, это будет лучше всего. Но я еще раз предупреждаю вас. Если вы намерены облагодетельствовать ее на 3 дня и исчезнуть, лучше исчезните прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы посмотрели на ситуацию открытыми глазами, молодой человек. Ира ни разу за то время, что я здесь живу, не приводила сюда мужчин. Полагаю, что она с ними и не встречалась. При ее образе жизни у нее нет на это ни сил, ни времени, ни возможностей. Если вы сейчас просто протянете руку и приласкаете ее, она мгновенно привяжется к вам, влюбится. Она будет счастлива. А вы? Зачем вам это нужно? Вы же не станете меня уверять, что она красавица, о которой вы мечтали всю свою жизнь, правда? Она бедная, больная, некрасивая девочка, обремененная 4 инвалидами, которые еще много лет будут висеть на ней мертвым грузом, как некощунственно это звучит. Она бесконечно порядочна и честна, но вместе с тем она необразована и груба, дурно воспитана. У нее тяжелый характер. Вам все это очень быстро надоест. И что потом? Вы разобьете ей сердце. Разумеется, мои специфические соседи вас разыщут и объяснят вам, что вы не правы. Они люди темпераментные, а понятие женской и мужской чести у них развито хорошо. Поэтому, полагаю, после их объяснений вы упокоитесь с миром. И кому от этого будет хорошо? Ире? Вам? Нет. Поэтому я еще раз настоятельно прошу вас, Олег, не делайте опрометчивых шагов, пока еще можно отступить. Я надеюсь, отступить еще можно? Он пристально посмотрел Олегу прямо в глаза, и от этого взгляда Жестерову стало не по себе. «Разумеется», — пробормотал он, — «я подумаю над тем, что вы сказали». «Передать Ире, что вы приходили, или не нужно?» «Не нужно. Я же обещал вам подумать». «Вот и хорошо», — улыбнулся Георгий Сергеевич. «Я рад, что вы меня поняли, и мы нашли общий язык. Я провожу вас». «Любопытный тип этот Георгий Сергеевич. Вон как бросился свою хозяйку защищать. Смех и грех. Но результатами встречи Олег Жестеров был очень доволен. Во-первых, он легализовал свое появление в квартире Иры Терехиной. Во-вторых, он узнал о том, что в команде казанских есть какой-то неучтенный Рафик, которым следовало немедленно заняться. И, в-третьих, Георгий Сергеевич сам дал Олегу в руки повод познакомиться с Ильясом. Повод чистый, абсолютно без риска и хорошо проверяемый. Прийти к Ильясу и спросить: «Слушай, я тут с твоей хозяйкой немножко того, а у вас там сосед какой-то странный, стращать меня начал. Дескать, ежели что не так, так он тебя с дружками на меня натравит. Давай уж сразу по-мужски поговорим, чтобы потом не было мучительно больно». Не подкопаешься. Георгий Сергеевич в любой момент подтвердит, что Олег с ним разговаривал именно об этом. И Ира подтвердит, что он за ней ухаживает. Если этот разговор построить тактически грамотно, то через 2 часа максимум они с Ильясом станут корешами. А тут уж и до знакомства с Тофиками-Рафиками недалеко.